это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Инны Израильевны Сахновской из Петербурга. Она задает несколько вопросов. Наверное, я успею ответить не на все. От чего образовано слово «привереда», спрашивает наша слушательница. Оно образовано от прилагательного «вередливый», которое существует еще в современных диалектах, и означает оно «неженка» или «слабый человек». В свою очередь, оно образовано с помощью суффикса «лив», это суффикс качественных прилагательных, от слова «верит», ну, сравните «вред», которое в диалектах также сохранилось в значении «боль», «болячка», «чирий». И слово это очень старое, оно существовало еще в общеславянском лексическом фонде. И второй вопрос о происхождении слов, который задает Инна Израильевна, слово «лихорадить». Правильно ли она думает, что в нем два корня, и каким образом, собственно, оно образовано? В нем было два корня. Сейчас, наверное, уже все-таки следует говорить о том, что они слились в один. Но исторически, конечно, лихорадить – это словосочетание. Радить лихо, то есть желать лихо, желать зла. У слова «радить» было в древности значение «желать». Ну, а то, что это слово общеславянское, так же, как и «лихо», это, я думаю, очевидно. Вот такая любопытная история. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. На прошлой неделе, или, может быть, недели раньше, я слушал передачу по радио, там выступал писатель Петр Олешковский. И вот там была такая фраза. Он говорит, что об одном из писателей, он говорит, что он знает несколько европейских языков, читает на латыни и прочее, прочее там. Он из поколения следующего за моим. И я рад, что у нас появилась плеяда таких фундированных писателей. Так вот, меня вот это вот, это первый вопрос. Кто такие? Да, кто такие фундированные писатели, и правильно ли это употреблено, такое слово. Я смотрел его значение, говорится, что по Ушакову это обосновывать, а по Ефремовой, по словарю Ефремовой, это делать твердым, устойчивым и тоже обосновывать. Ну, это вот первый вопрос. Второй вопрос. В этой же передаче были сказаны такие слова. Уже не Олешковский, а кто-то другой. Что новый мир – этот номер хорошо простроенный. Речь идет о журнале. Угу. Тоже можно ли так говорить? Вот эти два вопроса. Спасибо. Спасибо, Вадим. Ну, по поводу фундирования, надо сказать, что слово сугубо книжное и действительно используется крайне редко. Думаю, что перед нами случай, когда поэт-писатель может позволить себе использовать глаголы, слова, тех значений, в которые либо имеют личностное какое-то значение. С другой стороны, могла быть и метафора, обоснованная, да, проверенная, доказанная. Мы вот чаще сталкиваемся с этим словом по отношению к диссертациям. Да, диссертация фундирована, значит, с ней все в порядке, она была апробирована, она хорошего качества, достойное. Думаю, что вряд ли здесь нужно искать какие-то латинские корни, вряд ли он использует этот глагол в каком-то значении индоевропейских языков. Скорее, просто поэтическая такая писательская вольность. Ну, а что она означает? Что проверенный писатель? Да, Вадим правильно... Ну, не проверен. Да, почему проверенный? Обоснованный. И... Хорошо. Я думаю, что имеется в виду прежде всего то, что он очень хорошо образован, причем образование фундаментальное. Слова-то, кстати, однокоренные. Вот именно фундаментальность образования и хотел, видимо, подчеркнуть говорящий. Но я думаю, что таких слушателей, как Вадим, не так уж много. И вот это обидно, потому что если употребляешь такое слово, которое, ну, принадлежит сугубо научному подъязыку, то уж тогда поясни, что ты имеешь в виду. А вот просто так бросать, это, конечно, не очень удачно. Ну и по поводу «хорошо простроенный», по-видимому, тот же самый пример некой игры языковой. Ну, видимо, выстроен номер, композиционно удачно составлен. Ну вот хотелось писателю и, или его коллеге использовать глагол «простроить». Но это та же история, что с глаголом «пропить», глаголом «проплатить». Пропить лекарство, пропить курс, да, проплатить вместо уплатить, да, то же самое, что в этих глаголах, вот это расширение сферы действия приставки «про», которая, по мнению говорящих, по всей видимости, подчеркивает то, что действие не просто завершено, а максимально полно завершено, не уверен, что это правильно. Как это по-русски-то? Слушаем, вот уже дозвонился кто-то. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Господа, я бы хотел вам задать слово «твари». Вот почему, если он творит чудеса, почему от плохого слова сделали вот «тварь» и «творит чудеса»? Как это понять? Вот что за вот, кто это составлял в древние времена, скажем, да? Прошу об этом рассказывать. Спасибо. Ну, мы как-то уже говорили о том, что и слово неплохое, и никто ничего здесь не составлял. Дело в том, что в общеиндоевропейском языке корень «твар-твор» — это был один и тот же корень. Просто гласные могли различаться долготой, так же, как, например, в современном английском или других европейских, а не только европейских языках. И корень первоначально имел значение к созданию чего-либо. То есть «тварь» — это просто тот, кто, или то, что создано, или кто создан. Отсюда, собственно, и творение. И никакого плохого смысла у этого слова не было. Просто так случилось, что в ходе развития языка, именно в русском языке, у этого слова появилось и второе значение ругательное, но такое бывает, в конце концов, и словом «собака» можно ругнуться, поэтому здесь нет ничего страшного. Именно второе значение. В первом значении «тварь» — нейтральное слово. Это очень, очень хорошее такое существо. Да, Божья тварь. Твари попали. Да, да, да. Божья тварь. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, слушаем. Здравствуйте, это Ольга. Я хочу задать вопрос по поводу изменения нормы в языке. Раньше был кофе черный. Теперь оказывается, что кофе черный и кофе черное. Хотя, в принципе, до какого-то времени второй вариант казался неприемлемым. Как по-вашему, когда-нибудь станет нормой вариант «лужить» и вариант «свекла»? Станет ли это когда-нибудь словарным вариантом произношения этих слов? Спасибо, Ольга. Ну, по поводу «лужить», скорее всего, все-таки нет, потому что понятно, что само это слово такое же древнее, как слово «класть», и уж коли у нас, потому что понятно, что раз есть «заложить», «наложить», «обложить», «выложить», то значит был когда-то «ложить». Но уж коли мы такое большое количество времени, а уж доподлинно точно можно говорить о том, что «ложить» не воспринималось как литературное слово с тех пор, как существует литературный язык, то есть как минимум с начала XIX века, то, по-видимому, нет оснований для того, чтобы его делать нормативным. То есть с детства нас приучают к тому, что есть вот определенная ситуация. Ну, собственно говоря, подобного рода нюансы существуют в любом языке, и русский в данном случае не исключение. У нас есть беспредложный глагол «класть», и если мы хотим выразить эту же идею с каким-то предлогом, тогда нам приходится использовать корень «ложь» в данном случае. Но вот по поводу свеклы здесь вопрос поинтереснее, потому что надо посмотреть, откуда эти ноги растут. Если это влияние диалектов, что скорее всего, то, по-видимому, тоже вероятность такого варианта ударения минимальна, потому что считается, что все-таки диалекты сейчас не настолько сильны, как прежде, да, и литературная нормативная речь все-таки слышится гораздо чаще. Хотя есть и определенные тенденции развития языка, которые свидетельствуют о том, что время от времени ударение может смещаться, особенно в двухсложных словах. Об этом много писал в свое время Кирилл Сергеевич Горбачевич. Но тут уже время надо смотреть, что покажет. И надо еще добавить к этому, что вопрос, который задает Ольга, в общем-то вызван постоянно идущей, непрекращающейся борьбой литературного, нормативного языка и просторечия. Совершенно верно сказано, что диалекты далеко не столь сильны, сколь сильны они были 100 лет назад. Но очень широко распространено просторечие, и вот его силу недооценивать нельзя. Поэтому эта борьба не завершится завтра. Я не знаю, когда она завершится. Применительно к этим двум словам, разумеется. И завершится ли вообще. Но совершенно точно то, что литературная норма будет сопротивляться. И будет сопротивляться активно. Я бы не разделил беспокойство Ольги по поводу вот этих слов. Я бы скорее согласился с тем, что сегодня, ну вот, на глазах приобретает права гражданства глагол «кушать», который считается нормативным только когда говорящий стремится очень отчетливо подчеркнуть вежливость своего обращения. Считается, что так можно сказать гостям: «кушайте, гости дорогие». И обычно говорят, пишут в словарях, что так можно обратиться к ребенку. И только. Между тем, на каждом шагу, в том числе среди студентов филологического факультета, я слышу употребление глагола «кушать». И не только студентов, и журналистов. Вот, я устала бороться. Вот. К сожалению... Как против ветра. Объясняешь, говоришь, все равно уже... Вот в отличие от «свеклы» и от «лошадь», спасибо еще, между прочим, старому фильму, который прославил, в кавычках, это слово, я имею в виду, разумеется, «Доживем до понедельника». Вот в отличие от этих слов, мне кажется, что широчайшее распространение глагола «кушать» можно расценивать как очень такую серьезную претензию просторечия на то, чтобы получить статус нормы. Этого пока не произошло. Но, во всяком случае, здесь была бы более обоснованная постановка подобного вопроса. А как это по-русски? А вот Татьяна спрашивает, в чем вы видите причину наступления на разговорный язык просторечия, ведь образованность неуклонно повышается? Если позволите, я приведу, может быть, не очень приличную цитату из письма Максима Горького 1905 года, где своему корреспонденту он пишет: «Факт, культура публичных домов повышается год от года, точка. Только культура публичных домов и повышается», писал Максим Горький. То есть я бы хотел жить в том мире, в котором живет Татьяна, где образованность неуклонно повышается, и все так замечательно. Вот мой и языковой, и педагогический опыт, к сожалению, свидетельствует немножко о противоположной тенденции. Даже без немножко. Мы просто, наверное, привыкли думать, что она неуклонно повышается. Она не повышается, она падает. Образованность. Образованность падает. Вы видите это по студентам? Видим. По экзаменам, по тому, что вокруг. Да, да, безусловно. Сегодня студентам первого курса магистратуры нужно объяснять с нуля такие вещи, которые раньше не нужно было объяснять студентам-первокурсникам. Ну, это было еще в те времена, когда не было бакалавриата и магистратуры. Сегодняшний так называемый бакалавриат, по идее, считается первой ступенью высшего образования, но количество знаний, которые выносит студент после этих 8 семестров, существенно меньше, чем количество знаний, которые выносил студент после 5 лет обучения в так называемом специалитете. Вот наши классические университетские, институтские программы, которые готовили специалистов, теперь начали называть вот так, специалитет. Так вот тогда студент выносил, выпускник выносил просто больше знаний. И он получал квалификацию специалиста. А сейчас выпускник получает квалификацию бакалавра, который не является, например, учителем. У него не написано в дипломе, что он учитель средней школы. У него написано, что он бакалавр образования. Делайте выводы самостоятельно. А сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!